не будем ругаться, спокойно. Ты хуй, ищешь богачей, миллионеров, а нарвался на старьевщицу, вот, блядь. А вот теперь можете меня... Которая по помойкам ходит, собирает. Ты, вот, блядь... Можете меня... Ебанутая тварь. Да. Не, в людях ты не разбираешься. Да послушайте меня, вот пожалуйста, вот не кладите трубку, не ругайтесь, а вот просто послушайте меня. Я вам скажу кое-что, одну вещь. Валентина Петровна, вот верите вы или нет мне, но я вам звоню совсем не для этого. Понимаете? Я вот в данный момент вам звоню просто поговорить. Я не притворяюсь никем, не меняю голос. Говорю своим голосом, спокойно с вами, ничего от вас не требую. Просто позвонил поговорить. О чем? Ну, поговорить вообще... О чем? Обо всем. Вот мне сейчас скучно и одиноко. Понимаете? Найди себе бабу, и не будешь одинокий, и балакай с ней хоть день и ночь. Да бабы все дуры. А хули ты к старухе прилип, ёбаный в рот? Да понимаете, все бабы моего возраста, они дуры. Понимаете? Они, и на них нужны деньги, машина нужна. А вот, например, с вами можно просто пообщаться и много чего интересного узнать. И вам... Не собираюсь я тебя заинтересовывать ничем. А меня не надо заинтересовать, просто что-нибудь расскажу, я вам выясню. И мне болтовня не нужна. Нет. Нахуя она мне нужна, твоя болтовня? Ну, а почему вы просто не поговорить? Что в этом плохого? Обо всем, вот. Вот, например, вот сейчас дождь у нас вот пошел. Вы любите дождь? Чего люблю? Дождь, любите дождь? Говори я с ней, ничего, нихуя не слышно. Слышите меня или нет? Слышу. Ну так, а что говорите, что не слышите? Валентина Петровна, расскажите... Чего тебе нужно от старухи-то есть? Ну поговори... Какого тебе хуя нужно от старухи? Поговорить с вами хочется. От нищей старухи какого хуя нужно, блядь? Ну а... От поройщицы, ты богатых ищи, ебаный. А, Валентина Петровна, а что это меняет, нищая или богатая? Я же звоню вам просто поговорить с вами, а не что-то. Я не дура, блядь, чтобы дверь кому-то открывать незнакомым. Вот и правильно. Ну не... я открою. И не надо открывать. Не рассчитывай, хуй, моя дверь никогда не раскроется. Успокойтесь, Валентина Петровна, я про дверь вообще ничего даже не говорю. Я с вами по телефону только хочу поговорить, понимаете? И захуй тебе нужен этот разговор, ебаный? Ну просто... Издалека прицелы держишь. Что-что? Нахуя тебе разговор со старухой нужен? Ну просто интересно же поговорить. Чего тебе интересного-то? Ничего я тебе интересного сообщать не собираюсь. Ну расскажите, как у вас дела? Хожу по помойкам, собираю кое-что. Ну, расскажите, как, что, как... Вот мои дела, блядь. А как вашу собаку зовут? Вот там в помойке ей собираю. А как собаку Косточки, вашу... блядь. А как ее зовут? А зачем нужен-то? Ну, просто ради интереса. Ее имя-то? Ну, ради интереса. Имя-то зачем ее? Ну, ради интереса. Я также свою назову. Какой же дурак будет имя своей собаки говорить? А что в этом плохого? Я выйду гулять, а ты, блядь, ее позовешь по имени. Она подбежит. А что, она будет меня слушаться разве? Подумай, что друг, ёб твою мать. Так я и есть ваш друг. Ну хуя, мне друзья не нужны на старости лет. Ну а что в этом плохого? Раньше же вот были у людей друзья. У меня родных хватает. Раньше же были... У меня друзей хуя, блядь, пол Москвы родственников. Нет, ну а вот вы знаете, раньше вот были друзья по переписке, а вот мы будем с вами друзья по телефону. Я знаю, что ты, блядь, жулик, и издалека удочку закидываешь, ёбаный в рот. Нет, вы не правы, я не жулик. Хуй-то, я все время бываю права, я никогда не ошибаюсь, я ясновидящая, блядь. Да ладно, а вы меня сейчас через трубку видите? Чего? А вы через трубку видите вообще, можете видеть через трубку? При чем тут трубка? Предсказывать люди умеют. И что же вы можете предсказать? Предчувствовать, кто с ними, враг или друг. И кто же с вами? Вот ты, сука, враг. Почему? С чего вы это взяли? Ты аферист ебучий. Да какой же аферист? Чего? Прикидываешься другом, блядь, а на самом деле аферист. Да никем я не прикинул. Вот это я предсказала. Нет, а вы ошибились в этот раз. Ведь люди ошибаются. На то они люди, чтобы ошибаться. Нихуя не ошибаюсь. Аферист прилип, ёб твою мать, к моему телефону, аферист. Да ничего я не прилипал, я позвонил. Я бы тебя давно, блядь, поймал, если бы ты не менял каждую секунду номера своих телефонов. И что бы тогда было? Что бы вы сделали? Милицию тебя бы сдала. Ну а и что мне за это было? Ты замаскировался, блядь, здорово. А честному человеку не надо маскироваться. А ты, блядь, насчет ответчика замаскировался, будь здоров. Да ничего я не... Меняешь, блядь, там эти телефоны каждые 5 минут. Да какая разница, если бы я... Набрал хуй знает сколько телефонов. Так если бы я не менялся... И номера меняешь. Все равно бы ничего не было, если бы даже я с простого позвонил. Нет такого закона, который запрещает звонить. Есть такой, даже как телефонный террорист, ты бы мне выплатил за моральный ущерб сумму, которую я назначила. Нет, это неправда, нет такого закона в Уголовном кодексе. Есть. Нет, есть. Я могу с вами поспорить. Моральный ущерб во всех судах. По телевизору суды, блядь, смотри, и там присуждают за моральный ущерб. Нет, я согласен, но вы понимаете, это даже под статью хулиганства не подходит. А это что, не хулиганство каждые 10 минут названиваешь, блядь? Нет, а нет такого закона, который запрещает. Это что, не хулиганство? Нет, не хулиганство. На телефоне чужом сидишь, это не хулиганство? Ну а нет такого закона, который запрещает звонить? Еще какое? Нет, вы ошибаетесь. Да ты, блядь, в квартиру рвался, ебаный. Я? Нет, вы... Соседка к вам выходила, блядь, на беседу. Ну и что? А это тоже не противозаконно. Что? Ну, приходите. Рваться в чужие квартиры? Не противозаконно, ну, да? Ну, вы просто неправильно выражаете. А хули ты там забыл в чужих квартирах? А я ничего не забывал. Ныряешь в чужие квартиры! Чего ты там забыл-то? Нет, понимаете, Валентина Петровна, можно по-разному это понимать. Чего тебя там, блядь, наложили, ебаный в рот? Видите, в чем дело? Можно по-разному понимать. Можно, вот как вы, врываться, а можно, что пришли, просто поговорить с вами там. На площадке постоять. Никто никуда врываться не собирается. Ты, блядь, не прикидывайся котенком-то, ебаный. Волк хуев котенком прикидываешься. Ну, и что? Да вы вообще, вот, голос мой слышите? У меня вообще молодой голос. И неужели я могу каким-то там аферистом быть? Чего? Ну, понимаете, проблема в том, Валентина Петровна, что вы насмотрелись телевизора. И вам кажется, что я аферист какой-то там. Вы телевизор поменяли. Ёб твою мать, если бы ты был честным человеком, нахуя тебе старуха была бы нужна, ёбаный в рот? Ну, просто поговорить. У тебя помыслы, блядь, какие-то, ёбаный. Ну, может быть, мне просто хочется с вами поговорить, что в этом плохого. Жизненного опыта набраться, совета спросить. Да кто тебе поверит, что тебе захотелось со старушкой побеседовать? Ах ты, ёбаный в рот! Преступник ты хуя! Да почему? Прикидываешься овцой, блядь! Да какой же овцой, Валентина Петровна? Вот вы можете вот мне поверить вот на слово, что я вот нахожусь вообще от вас далеко и просто с вами поговорить позвонил? Почему вы ругаетесь? Вы можете? А я всегда с преступниками ругаюсь. С хорошими людьми не ругаюсь, а с преступниками ругаюсь. Ну вот вы можете поверить мне, что я... Ругаюсь. Хули ты приебался к моему телефону? Ну поговорить с вами, что... Хули ты к нему приебался? Чего тебе от него нужно, от этой трубки-то? А я могу вам ответить на этот вопрос, знаете как вот... И как ты узнал мой телефон, ебаный в рот? Как ты его узнал? Почему вы ругаетесь? А я ругаюсь от того, что звонят. Ну, а вот зачем вы ругаетесь? Вы... Так прекращай звонить, так перестану ругаться. Вы... Квартирку добиваетесь. Ебена мать, она жековская. Вот. Да. И прописано мне еще дурачка, блядь. Так что не туда попал, ебаный. Валентина